Глава третья. Дедушка. Уже на следующий день после отплытия нога Мелани, как по волшебству, обрела былую гибкость, и она могла сполна насладиться путешествием, этим нечаянным удовольствием. Она обожала море, но так далеко от берега еще не отходила и пришла в полный восторг, когда земля скрылась из виду, и вокруг, насколько хватало взгляда, остались одни могучие волны, мерное дыхание которых превращало судно любого водоизмещения в жалкую щепку. Девушка часами следила за игрой света и красок в морской воде, за действиями команды, которая в зависимости от направления силы ветра убирала паруса или, наоборот, ставила новые. Она мысленно сравнивала красный парусник со скользящим по морю величественным собором, покинувшим земную твердь и устремившимся к горизонту. Они ненадолго зашли в Плимут с единственной целью, чтобы Мелани полакомилась крабами в Барбикане, старом рыбацком порту, где наливали превосходный, как ей показалось, ром, а также отменный чай с желтыми комковатыми сливками. Прокуренная таверна, где они бросили якорь, видела, конечно же, как Фрэнсис Дрейк поднимал паруса, отправляясь громить Великую Армаду, и как начиналось кругосветное путешествие Кука. После этого дедушка устроил стоянку в бухте Пол-Перо, где внучка впала в экстаз от красот пейзажа. Как устоять перед прелестью этих корнуоллских деревень, прячущихся среди деревьев, вдоль узких речек, превращающихся при приливе в морские заливы, или этих одиноких ферм в ущельях лавров и рододендронов? Честно говоря, ночевка на суше была продиктована необходимостью поселить фрейлин, которую все не переставала мутить, на очаровательном постоялом дворе, среди подсолнухов, герани, фуксий и шток-роз, любезная хозяйка которого поклялась заботиться о несчастной, пока ту не заберут на обратном пути. Велико же было изумление Мелани, когда хозяйка миссис Пол Дью оказалась давней знакомой деда, звавшей его попросту дорогим Тимоте. «Я как будто слышала ваше сетование на отсутствие друзей», — упрекнула его внучка. Он улыбнулся, но ответ был серьезен. «Действительно, в Париже и в свете их у меня нет. Храмы финансов, что джунгли, туда нельзя соваться безоружным. Зато ты удивишься тому количеству друзей, которые я завел в таких вот маленьких портах и на чужбине. Например, в Англии у меня остается несколько друзей молодости. Не скрою. Я возлагаю большие надежды на нового короля, Эдуарда VII, которого давно знаю, и который, как мне известно, жаждет, чтобы его страна и Франция забыли столетия войн и навсегда объединились в бедах и радостях. В этом милом домике среди аромата свежего воска и горячих булочек они провели незабываемый вечер. Перед этим они посетили маленький музей, любимый дедом за то, что посвящен он был только контрабанде, морским грабителям и береговым разбойникам, чье бесчеловечное ремесло процветало еще в прошлом веке. Но после ночи, вернувшей всем силы, оказалось нелегко добиться от фрейлин согласия не выполнять свой долг, как она заявила в драматической манере. Пришлось деду терпеливо объяснять ей, что вышеозначенный долг он взвалит на себя, да и на 13 моряков, не считая его самого, вполне можно положиться как на защиту Мелани от тех неприятностей, какими чревато плавание вдоль берега, причем защиту более надежную, чем со стороны бедной нездоровой женщины. Он добавил, что было бы бесполезно и даже жестоко обрекать верную гувернантку его внучки на новые многодневные страдания и держать ее в заперти в каюте, приобретшей ввиду ее морской болезни тяжелый запах. С нее будет довольна и возвращение в Сен-Серван. С другой стороны, ее оставляли в хороших руках. По-английски она говорила так же неплохо, как по-французски. Ей оставалось одно — согласиться на предложенный отдых, который она вполне заслужила. На этом дедушка свою речь закончил, пообещав, что мадам де Пре-Мартель останется обо всем этом в неведении, так как Мелани клятвенно обещает хранить тайну. Мелани, боясь поверить в свою удачу, старалась не спугнуть ее лишним словом. На борт, откуда уже неслась скрипучая песня якорного шпиля, она вернулась с новым чувством свободы. В матросской блузе, с волосами, перехваченными простой лентой, она снова заняла свое привычное место, чтобы любоваться волнами и морскими птицами. Лето уже закончилось, поэтому дед решил плыть прямиком в Цинтагель. Достигнуть этой точки он поставил своей целью, а потом медленно возвращаться назад, совершая частые высадки на берег. Аск-Я устремилась в открытое море, чтобы под защитой рифов достигнуть крайней точки Англии, мыса Лендсенд, перед которым Ла-Манш сливается с Атлантикой. Предполагалось даже обойти мыс и немного продвинуться на север. «Это изумительное место», — внушал дед внучке. «Что-то вроде мыса Горн, только помельче масштабом. Море там чрезвычайной чистоты, а главное, такого цвета, какого нигде больше не сыскать. Многие художники корпят над мольбертами на этом мысу, но никому еще не удавалось ухватить то волшебное мгновение, когда золотая волна приобретает лучистую синеву, не теряя при этом своего глубокого изумрудного оттенка». Мелани уже не раз убеждалась, что он способен говорить о море без конца, всякий раз находя новые слова. Сделала она и другое открытие, что каждый час в обществе этого рыжего великана сближает их еще больше, и ей уже было стыдно, что раньше этот повелитель бурь казался ей скучным и даже вызывал у нее страх. Теперь перед ней был простой человек, не кичившийся своим богатством, а использовавший его для того, чтобы окружать себя самым лучшим из того, что могла дать природа и человеческое мастерство. Существовало, правда, одно условие — никакого украшательства, торжество строгого стиля. При том, что его особняк на Елисейских полях, этот монумент в память о дорогой бабушке, ломился от гобеленов и всяческих безделушек, устрашающим образом притягивавших пыль. Его обожаемое дитя, шхуна, могла сравниться с породистым скакуном, предназначенным для победы в морских состязаниях на скорость, чью ослепительную палубу не отягощало ничто лишнее. Здесь не было места ни шезлонгам, ни зонтикам, ни плетеной летней мебели с претензией на экзотику. Зато внутренние помещения, обитые матовым красным деревом, мерцающие медью и радующие глаз плотным зеленым сукном, представляли собой образец практичного удобства, которым пользовались как самые скромные матросы, так и хозяева. Ведь в кубриках были применены те же материалы, что и в кают-компании. Вечером после ужина, сидя напротив деда под масляной лампой с отражающим каюту абажуром и грызя яблоко или отправляя себе в рот виноградины, Мелани наблюдала, как он закуривает свою пенковую трубку, как ее пахучий дым поднимается к деревянному потолку. Она любила эти минуты немногого торжественного молчания. когда дневное волнение уступало место ночной безмятежности. Тишину нарушал только ласковый плеск воды по обшивке. Дедушка подолгу сидел неподвижно, а потом, словно подчиняясь внутреннему приказу, начинал говорить. Он никогда не живописал собственную жизнь. Его многочисленные дела, каким бы тяжким грузом они ни были, никогда не становились темой для сетований. Старик утверждал, что все это не важно и уж точно не может представлять интереса для 15-летнего ребенка. Не говорил он и о семье. И когда Мелани упомянула своего любимого дядю Юбера, всегда такого ласкового с ней, дед ее быстро прервал, потому что стремился очистить эти их минуты вдвоем от всякой повседневности. Как-то раз он заговорил о живописи, второй после моря страсти всей его жизни, но быстро понял, что Мелани совершенно не в состоянии поддерживать разговор на эту тему и не имеет представления ни о Рембрандте, Веласкесе, Кантоне, Делатуре и Гое, ни о гениях недавних времен, вроде Дега или Ренуара, от которых сам он был без ума. Хотя как можно было ждать чего-то еще от девушки, мамаша которой считает Леонардо да Винчи модным обувщиком? «Мне казалось, что тебя уже водили пару раз в Лувр», — не выдержал он. «Но на самом деле там ноги твоей не было, верно?» «Не было, дедушка», — подтвердила Мелани со всей серьезностью. «Мама говорит, что музеи — это скука, а фрейлин любит только музыку. А другая — англичанка, нянька, ну, забыл, как ее зовут. Мисс Макдональд, я занималась верховой ездой, а она в это время увлеченно вязала. Я должен был заняться тобой раньше», — сказал он со вздохом. «Остается надеяться, что Бог еще отпустит мне времени, чтобы успеть научить тебя смотреть на картины, не как на рисунки в учебниках». Застигнутый в тот вечер врасплох, он не нашелся, что еще сказать. Наверное, он вернулся бы к теме моря, о котором всегда говорил как поэт, если бы Мелани не заставила его отклониться от любимой темы. «Расскажите мне об этом корабле, дедушка. Я слыхала, что его построили в Америке. Именно там. Аскья, уроженка штата Мэн. Разве во Франции нет хороших кораблестроителей?» «Есть, конечно, но...» «Это давняя история. Не уверен, что она тебя увлечет». «Наоборот. Я почти вас не знаю. Папа рассказывал мне о вас и о бабушке, потому что очень любил вас обоих, но много поведать не успел. Да и видела я его нечасто». Серые глаза старика затуманились. Казалось, на них наползла влажная утренняя дымка. Но он сумел ее прогнать и даже улыбнулся, что было для него редкостью. «Раз так, слушай. Когда смотришь на человека в летах, бывает нелегко поверить, что он когда-то был ребенком. Но дедушка определенно обладал ценным даром возрождать прожитое. И Мелани сразу привязалась к юноше, чью историю он рассказывал. История эта была похожа на историю других выходцев из богатых семей, где отцы исповедуют суровый подход к воспитанию юной поросли. У папаши юного Тимоте де Пре Мартеля тоже имелись на сей счет незыблемые принципы. Семейная традиция требовала, чтобы наследник воспитывался у иезуитов, в колледже Станисласа или в устрашающем заведении Отюн, но в данном случае верх взял резкий антиклерикализм, проистекавший, надо полагать, из слишком узкого религиозного образования. Не вняв мольбам матери, Тимотей отправился за Ла-Манш, в Кенсингтонский колледж, учиться там быть джентльменом в наилучшем британском стиле, а затем оказался в Оксфорде. Молодой человек без труда привык к такому существованию. Он любил Англию, к тому же завел там немало друзей. Гостя у своего друга Треланси в Тедстоу он открыл для себя Корнуолл и, главное, океан, увидев его в самых диких местах, во всей его величественности. Когда подошла к концу учеба, отец предложил ему проехаться по Европе, а потом, прежде чем включить сына в свое семейное дело, отправил его в Соединенные Штаты изучать американские методы ведения финансов. Но Нью-Йорк, как известно, стоит на океанском берегу, и Тимотей стал там вхож в ту часть света, которая испытывала страсть к хождению под парусами. Тремя годами раньше, в 1851 году, американское кораблестроение и флот покрыли себя славой. Шхуна «Америка» совершила вошедший в легенду подвиг. Обойдя остров Уайт, опередив на глазах у королевы Виктории лучшую яхту всей Англии. Кроме приза в 100 гиней, победители получили из рук королевы почетный трофей, величаемый с тех пор Кубком Америки. Тимотей, живший тогда в Англии, слышал отзвуки разгрома британского парусного спорта. Ну а теперь, в Нью-Йорке, он мог сам любоваться шхуной-победительницей и восхищаться ее великолепными обводами. Он свел знакомство с инженером-кораблестроителем Джорджем Стирсом и судовладельцем Джоном Коу Стивенсом и в результате по уши влюбился в корабли заокеанской постройки. «Я дал себе клятву, что в один прекрасный день у меня тоже будет корабль, похожий на Америку. Ты не представляешь, как меня поразила ее вогнутая носовая часть, заостренная, как стрела эспандрона». Кроме того, Стирсу пришла гениальная идея сшить паруса на машине из хлопка вместо традиционного тяжелого льняного полотна. Такого прежде не бывало. «А Скья похожа на Америку?» «Конечно. Со временем инженеры кое-что изменили. В 1888 году на воду был спущен пятимачтовый губернатор, а два года назад — шестимачтовый Джордж У. Уэллс. Но мой кораблик и вправду похож на Америку. Я специально выкрасил корпус в черный цвет. Америка была такой же. Вся разница — лишняя мачта. У Америки их было всего две. И красные паруса. Зачем? Так мне захотелось. Аск-я, имя вулкана. Мне показалось, что так будет выразительнее. Ее постройкой я утешился после смерти твоей бабушки. Пока она была жива, я не часто выходил в море. Она его терпеть не могла. Как же вышло, что вы столько прожили в Англии и в Америке, но не женились на иностранке? Воцарилась тишина. Лицо старика застыло, глаза, только что ярко горевшие, потухли. Он отвернулся, затеребил свою трубку. Мелани решила, что допустила непростительную бестактность, и робко осведомилась. «Наверное, я сказала лишнее?» От его грустной улыбки у нее сжалось сердце. Но все-таки это была улыбка, и внучка облегченно перевела дух. «Нет, все в порядке. Я там действительно чуть не женился, но мой отец решил по-другому. Мне уже давно сосватывали Эрмину, дорогую бабушку, бывшую, как ты наверняка помнишь, дочерью важного судейского чина. Я не мог не подчиниться». «Простите, если я снова скажу неделикатность, но значит ли это, что вы ее не любили?» Его усталые глаза заглянули в ее, цвета чернослива, слишком большие для этого тянувшегося к нему личика. Старый Тимоте ласково улыбнулся. «Признаться, сначала нет. У меня в глазах еще стоял другой образ, который было трудно стереть, но твоя бабушка была чудесной женщиной. Она предоставила мне время, чтобы я научился ее любить. А потом родился твой отец, и я был счастлив. А рождение дяди Юбера? Конечно, и оно меня осчастливило. Я же не мог тогда представить, что спорт заинтересует его гораздо больше, чем серьезные дела. Это его безразличие усилило мою боль от гибели Франсуа. На счастье, к тому времени судьба уже послала мне Оливье Дербле. Полагаю, ты его знаешь. Нет, Мелани еще не доводилось встречать дедушкиного поверенного. Она знала о нем только то, что ему лет 30, что дядя Юбер прочит ему место на бирже, и что ее мать, слыша это имя, твердит, что не знает людей скучнее. Последняя Мелани, правда, оставила при себе. «Что ж», — заключил дедушка, — «на днях я вас познакомлю. Примечательная личность. Так о чем мы беседовали? Почему нас сюда занесло?» «А часто уже поздний», — спохватился он, подняв глаза на большие круглые часы в медном корпусе. «Немедленно марш в постель».